Глава вторая, в которой Зверев узнает некоторые подробности из жизни Болеслава Ковальского. После продолжительных утешений, покинутой всеми Риты, Зверев уснул лишь под утро, но все же заставил себя встать, когда будильник прозвенел в 7 утра. Наспех собравшись, он выпроводил безутешную Риту и заверил ее, что отложит все дела и непременно займется поисками Болеслава Ковальского и малютки Розы. Когда, войдя в здание управления, Зверев узнал от дежурного, что Корнева вызвали в главк на какое-то срочное заседание, в душе порадовавшись тому, что не придется объясняться с начальником, Зверев отыскал Шувалова в одном из кабинетов следственного отдела. Тот был хмур, и когда Зверев протянул напарнику руку, тот не ответил на рукопожатие и лишь буркнул в ответ: «Ты мне вчера связки растянул. Я после нашего с тобой общения еле ручку в руках держу». «Сам виноват», — Зверев пожал плечами. «Нечего было продуктами кидаться. За загривок меня хватать. Так что уж извини». «Знаешь, где я твои извинения видал?» «Догадываюсь. Но в гроб тебе пока еще рановато. Поэтому давай закончим дрязги и займемся делом». «Закончим. Пока. Тогда собирай манатки и дуй за мной». Зверев вскинул руку к виску и щелкнул пальцами. «У нас с тобой теперь отдельный кабинет». Когда они вошли в кабинет, Шувалов скривился. «Ну и дыра! Не так уж тебя и ценит начальник, раз засунул сюда и не нашел местечко получше. Не бухти, договорились же, что дело прежде всего. Если хочешь, то можешь здесь прибраться, пыль протереть, вымыть полы». Видя, как Шувалов начинает скрипеть зубами, Зверев решил немного повременить с шутками. Цель оправдывает средства. У него сегодня и без того много дел, поэтому очередная стычка с майором может и подождать. Выслушав еще несколько фраз об убогости их новой обители, Зверев подробно изложил следователю их с Корневым общую версию о сложившейся обстановке. «Значит, теперь у меня не только старик, а и еще двое покойников. Вот так дела. Зато теперь есть от чего оттолкнуться. Ты ведь дело Дудукина, видимо, уже собирался закрывать. А что ты хотел? Старик умер естественной смертью. Сержант Лычкин тоже. Вот только Камельков, мерзавец такой, всю статистику нам испортил. Опять 25. Я же, кажется, решил с шутками повременить». Подумав так, Зверев тут же придал себе строгий вид. Узнав о том, что смерть Камелькова и Конвоинова, наделавшая столько шума в управлении, наверняка связана со странной кончиной старика Дудукина, Шувалов продолжил в привычной ему манере бурчать и жаловаться на судьбу. Поспешив покончить со всем этим и чтобы заняться делами Риты, Зверев вручил майору дубликат ключей от их нового кабинета и бросил перед ним на стол пачку бумаг, порекомендовав Шувалову разобраться в бумагах и дождаться Корнева. Зверев сообщил, что уходит, чем вызвал новую волну негодования у своего ворчливого коллеги. Посвящать Шувалова в Ритины проблемы Зверев не стал. Если Корнев узнает, что зверь по собственной инициативе, вместо того, чтобы принять все меры по розыску Фишера, расследует пропажу какой-то девочки, он наверняка придет в ярость. Поэтому, оставив все возмущения Шувалова без ответа, Зверев помахал рукой и выскочил из кабинета. Не задерживаясь больше нигде, он покинул здание управления и отправился на улицу Пушкина, где располагался городской театр драмы. Хотя и говорят, что театр начинается с вешалки, но сегодня для Зверева областной драматический начался с тотальной проверки. На входе за столиком сидела мощная бабулька в круглых очках и с огромной бородавкой на носу. Увидев незваного посетителя, она тут же вскочила, перегородила путь и пробасила: «Копряж! Не видишь? Закрыты мы! Мне бы к директору!» Зверев показал документ. Вахтерша рассматривала удостоверение несколько минут, внимательно изучая каждую букву. «Настоящее, можете не сомневаться. На зуб пробовать не стоит», — улыбнувшись, сказал Зверев. «Чего?» — не поняв шутки, спросила бабка. «Обычно золото на зуб пробуют. Впрочем, это к делу не относится. Мне бы к директору вашему попасть», — не утруждая вахтершу объяснениями, повторил Зверев. «К Мезенцеву? Так нет его. А кто есть?» «Так все здесь. Гордеев, Санинский. Ну и я, разумеется». «С вами все понятно. А Гордеев и Санинский — это кто?» «Ну, темнота!» — ухмыльнулась бабка, обнажив при этом несколько позолоченных зубных протезов. «Санинский — это же звезда! Настоящее светило!» Зверев пожал плечами. «С астрономией у меня, признаться, не очень. А должность у этого выдающегося деятеля искусств есть? Так артист? Народный?» «Понятно. А Гордеев кто? Тоже артист?» «Лев Иванович. Режиссер?» Дивясь неосведомленности Зверева, хмыкнула бабка. «Тогда мне к нему. Ко льву этому вашему. Не волнуйтесь, я ненадолго. Задам пару вопросов и мгновенно испарюсь. Исчезну, как тень в горячий полдень». Зверев попытался просочиться мимо хранительницы Мельпоменова храма, но бабка и не подумала сдавать своих позиций так просто. «Не станет Гордеев с тобой говорить». «Отчего же?» «Так репетиция у него». «Репетиция? Это же просто шик! А что нынче ставит Гордеев?» «Так этого. Как его там?» «Фигаро!» «Замечательно!» Манерно прижав руки к груди, воскликнул Зверев. «С удовольствием посмотрю, как готовят вашу постановку». «А тебе оно зачем?» Зверев, собиравшийся было пройти к лестнице, застыл на месте. «Раз заграждение уже преодолено, не стоит ли его использовать для укрепления своих позиций?» «Я разыскиваю одного из ваших артистов», — выпалил он напрямик. «Кого?» — хитро прищурилась вахтерша. «Да так...» «Простите, а как вас по имени-отчеству?» «Варвара Семеновна я». «Скажите мне, уважаемая Варвара Семеновна, давно ли вы видели Болеслава Ковальского?» Бабка тут же поморщилась, махнула рукой. «Этого пьянчугу! Так уж с неделю он сюда и носа не кажет. С тех пор, как он сорвал нам спектакль, Гордеев тут же к Щепкину побежал. Гоните, — говорит, — в шею этого проходимца. Видеть его больше не желаю». «Гордеев, как я понял, — это режиссер. А Щепкин?» «Так директор Щепкин, Василь Юрьевич. Ты ж к нему вроде бы как и шел. Аль я напутала чего?» Бабка тут же сощурила глазки. Зверев хлопнул себя ладошкой по лбу. «К нему, к нему! Кому же еще? А что вы там говорили про срыв спектакля? Часом ничего не перепутали?» «Я? Перепутала?» Вахтерша снова оскалилась. «Да тут такое было! Шел спектакль. Фигаро этот самый. Тот самый, которого сейчас ваша труппа репетирует?» «Тот самый и есть. Раньше-то ваш Ковальский в том спектакле какого-то Альмавиву играл». Граф Альмавива — герой-любовник, один из ключевых персонажей трех комедий Бомарше. «А тут как-то во время вечернего спектакля в антракте, смотрю, спустился наш Болеслав Янович в гримерку и с Петькой Трошкиным там, значится, уединился. А Петька — это гример наш. Я сперва подумала, что он так просто к нему зашел, физиономию подпудрить. А спустя 5 минут гляжу, выходит оба, рожи как редис, глаза мутные, говорят громко, и у обоих языки заплетаются. Ну, думаю, все, накидались касатики под завязку. И быстро-то как? Что потом было, я точно не знаю, но, по слухам, все потом это обсуждали. Болеслав-то наш второй акт напрочь завалил. Текст 4 раза путал, чуть в суфлерскую кабинку не упал, а под конец так взял и непотребными словами браниться стал. Когда зрители стали возмущаться, взял, сорвал с себя парик и в зал его швырнул. После этого Лев Иванович к Щепкину пришел и потребовал, чтобы Ковальского немедленно из театра выперли, а на роль Альмавивы этого Санинского взял. Вот они сейчас и репетируют целыми днями, чтобы остальные спектакли не срывать. Зверев наморщил лоб, потер подбородок и задал очередной вопрос. Просто так, на удачу, но попал в точку. «А Болеслав Янович ни с кем из ваших артисточек? Ну, вы же понимаете. Вы ведь наверняка знаете, с кем у него из ваших отношения были». Вахтерша гортанно рассмеялась. «Проще сказать, с кем у него их не было. Почитай со всеми. Так если он у вас пьяница, кому ж такой понадобился? К тому же у него жена, дочка маленькая». «И что? Жена не стена. Когда это кого останавливало? Он же ведь вон у нас какой красавец. Да сам погляди. Вон он, морда бесстыжая». Вахтерша указала пальцем на вереницу фотографий, висевших по обеим сторонам длинного коридора вестибюля. Зверев тут же приклеился взглядом к фотографии мужчины с зачесанными назад волосами. Открытый лоб, расширенные скулы и ямочка на подбородке, способные, вне всякого сомнения, вызвать настоящий восторг у большей части представительниц прекрасной половины человечества. «Да уж», — подумал Зверев, — «и впрямь красавец. Аж гордость берет от того, что от столь безукоризненного муженька Рита, почитай, через день бегает к нему. Значит, вот он какой наш пан Ковальский», — усмехнулся Зверев. «Он! Не сняли еще прохиндея, а пора бы уж. Он ведь, гад, перед тем, как выперли его, успел еще и денег у всех назанимать. И у вертихвосток наших, и у костюмеров, и даже у режиссера. Я, дура, тоже лопухнулась. 1500 ему заняла до получки. А он фьють. Ты, милок, коль найдешь его, супостата, ты с него мои 1500 уж стребуй, а я в долгу не останусь. На спектакль какой без билета пройти или еще чего, непременно стребую, если найду. Вот же какой негодяй! Ну, мы ему еще покажем. А вы мне не расскажете, что он вообще за человек, ваш Ковальский? Чего ж не рассказать? Болеслав Янович, он ежели при деньгах, то одевается как франт. Дамочки от него без ума. Он их по ресторанам водит, горы золотые сулит. А под этими дамочками вы кого ж имеете в виду? Артисточек ваших? Да нет. То есть раньше да, а сейчас нет. Наши уже давно от него плюются. Он же как напьется, так тут же из ангела в черта превращается. В драку, что ли, лезет? «Да нет, какое там! Он же неженка и трус, только на словах герой. Просто он как пить начинает, то гудит целую неделю, а то и две. Из-за того его из театра нашего и поперли. А когда он в запое, то где обычно останавливается? Домой идет? Не всегда. Бывает, что у бабы очередной уснет, а бывает, что и в подворотне заночует. А бывает, что у собутыльника своего квартируется, у Петьки Трошкина. «А вы адрес этого Петьки можете мне сказать?» «Конечно, могу. Только не надобен тебе его адрес, потому как Петька Трошкин — это наш гример. Он уже месяц как в завязке, а Ковальского Петька и сам ищет, потому как тот и ему денег задолжал». Зверев нахмурился, почесал подбородок. «Получается, что где мне искать Ковальского, вы не знаете?» «Наверняка не знаю, но наколочку дать могу. Петька говорил, что этот алкаш частенько в трех ершах зависает. Ты туда наведайся, касатик. Три ерша — это кабак такой, в двух кварталах отсель. А сам Петька там Ковальского чего ж не ищет?» Вахтерша покрутила пальцем у виска. «Ну ты, милок, даешь. Да ежели наш Петька в три ерша заявится, так в нашем театре тут же на одного гримера меньше станет. Сейчас-то Петька совсем не пьет. А как в этом гадюшнике окажется, так тут же сразу и сорвется». «Спасибо вам, Варвара Семеновна. Пойду я, пожалуй. Раз уж вы сказали, что директора на месте нет, то я в другой раз к вам наведаюсь». Вахтерша деловито распрямила плечи, надула щеки, но тут же, опомнившись, ухватила Зверева за рукав. «Ты, милок, только про полтыщи мои не забудь. Пусть этот гад сперва мне должок отдаст, а уж потом остальным. А то ведь сам понимаешь, живу я одна одинешенька, едва ли не впроголодь». «Все понимаю, Варвара Семеновна. Обязательно денег у Ковальского для вас потребую. Можете не сомневаться», — высвободив рукав из цепких рук пожилой женщины, Зверев вышел из здания театра. Над входом в заведение, про которое рассказала Звереву работница драматического театра, висела надпись «Пивная». Чуть ниже располагалась еще одна табличка с нарисованной на ней кружкой пива, размещенной в окружении трех изогнутых рыбешек. У самого входа, возле переполненной чугунной урны, валялись окурки, обрывки газеты и пара пустых бутылок из-под столичной. Одно из окон заведения было разбито. Войдя в пивную, Зверев тут же ощутил себя белой вороной. Уж не ошиблась ли многоуважаемая Варвара Семеновна, сообщив ему, что именно в этой дыре коротает дни столь привлекательный мужчина и известный деятель театрального искусства Болеслав Ковальский? Дым стоял коромыслом, запах рыбы и кислого пива сразу же заставил Зверева поморщиться. Здесь было довольно шумно и многолюдно. Заросшие щетиной подбородки, отекшие глаза и дурковатые беззубые улыбки, от которых хотелось расплакаться. Посетители сидели за столами в засаленных рубахах и драных пиджаках. Большинство из них даже не потрудились снять с голов кепки. Почти весь прилавок заведения был заставлен алюминиевыми подносами, на которых скопились кружки с недопитым пивом и целые горы немытой посуды. Растрепанная дама в грязном халате, стоявшая за стойкой, мечтательно смотрела в окно, курила казбек и стряхивала пепел в одну из стоявших перед ней тарелок с остатками еды. Когда Зверев прошел мимо, женщина одарила его скоротечным взглядом и снова уставилась в окно. Потолкавшись между столиками и поймав на себе несколько недобрых взглядов, Зверев вдруг резко оживился. «А мне сегодня везет. Вот что значит установить контакт и приятельские отношения с обслуживающим персоналом», — подумал Зверев, помянув добрым словом словоохотливую вахтершу театра имени Пушкина. И директора с режиссером тревожить не пришлось. Вот же он, незаслуженно изгнанный со сцены, заслуженный деятель искусств. Сидевший за крайним столиком рослый мужчина отличался от окружавшего его контингента как наружностью, так и одеянием. Стильный пиджак, довольно помятый и сшитый по последней моде, широкие брюки и модные туфли на шнуровке выдавали его явно непролетарское происхождение. Рубашка и немного расслабленный желтый галстук в горошек опять же смотрелись неплохо, хотя, как и все прочее одеяние Болеслава Яновича, тоже выглядели несвежими. На шее мужчины висел белый шелковый платок, в одной руке Ковальского дымилась истлевшая до самого мундштука папироса, в другой он держал, видимо, давно уже опустевшую кружку из-под пива. Охвативший накануне Зверева гордости за умение отбивать жен уписанных красавцев, у него почему-то тут же поубавилось. Безусловно, когда-то безупречное лицо Ритиного муженька сейчас выглядело одутловатым и опухшим. Капилляры на носу и щеках местами полопались. Немытые, по крайней мере, пару недель волосы и опустошенный взгляд добавляли в этот печальный образ еще больше негатива. Перед Ковальским на столе красовались голова и ободранный хребет закопченного леща, несколько измятых бумажных салфеток и забитая окурками пепельница. На скатерти и на брюках мужчины, равно как и повсюду под столом, снежинками искрилась серебристо-желтая рыбья чешуя. «Да уж, найти тебя оказалось не так уж и сложно, вельможный пан Болеслав Янович», — усмехнулся про себя Зверев и подсел за столик к Ковальскому. Тот встрепенулся, выпрямился и, вскинув голову, довольно пафосно поинтересовался. «Чем обязан?» «Разговор имеется», — грубо ответил Зверев. Словно вдруг что-то вспомнив, Ковальский вдруг съежился. Вся его бравада моментально куда-то улетучилась. Он побледнел, шмыгнул носом и плаксиво промямлил. «Вы насчет денег?» Ковальского трясло, его язык слегка заплетался. «Не совсем», — уклончиво ответил Зверев. «То есть вы не от Артура?» «Нет, я не от Артура». Ковальский снова выпрямился и придал своему помятому лицу оскорбленно удивленный вид. «Тогда еще раз повторюсь. Чем обязан, товарищ?» «Прежде всего я хочу знать, где твоя дочь?» Зверев решил играть в открытую. «Что? Где кто? Какая еще дочь?» Болеслав Янович начал бледнеть. Ковальский замотал головой, словно желая таким образом поскорее прийти в себя и хотя бы немного протрезветь. «Похоже, дело дрянь», — подумал Зверев. «Про девочку он ничего не знает. Это плохо. Однако ему, судя по всему, на нее не плевать, а значит, не будет юлить». «Ты что же, забыл имя дочери?» Ковальский дернулся, едва не опрокинув стоявшую перед ним кружку. «Роза! Моя милая Розочка? Что с ней?» «Твоя жена решила, что девочка с тобой». «Рита? Рита решила, что Роза со мной? Что за чушь?» «Теперь я понимаю, что это чушь», — пробубнил Зверев себе под нос. «Твоя дочь исчезла 2 дня назад», — продолжил он с нажимом. «Ты должен немедленно все рассказать. Куда делись деньги и драгоценности из шкатулки? Куда могла подеваться Роза? И самое главное, кто такой этот Артур, которого ты так боишься?» «Вас прислала Рита?» С определенной долей сомнения поинтересовался Ковальский. Зверев огляделся по сторонам. «Я из милиции», — решив не открывать всех деталей, — ответил Зверев. Левая бровь Ковальского выгнулась дугой. «Вон оно что! А можно мне взглянуть на ваши документы, товарищ?» «Обойдешься», — возмутился Зверев. «Здесь не то место, где стоит махать удостоверение». «Да-да, я все понимаю». «О, боже! Розочка! Значит, они не врали! Они ее похитили!» «Твою дочь похитили?» «Это все Артур! Я ему денег должен! Огромная сумма!» «Господи, господи, какой же я кретин!» «Вы правы! Вы совершенно правы. Здесь совершенно неподходящее место для серьезного разговора. Давайте же уйдем. Ковальский хотел было встать, но вдруг замер. А вы точно не от Артура? Зверев покачал головой. Так кто такой Артур? Артур — игрок. Он не просто игрок. Он настоящий мастер своего дела. Болеслав Янович всхлипнул. Вот только понял я это слишком поздно. Звереву вдруг показалось, что этот здоровяк сейчас расплачется, как ребенок. Надо бы с ним помягче, чтобы не спугнуть этот поток полупьяных откровений. Зверев придвинулся ближе, сделал сочувствующее лицо. «На Советской есть ресторанчик?» — продолжил изливать свои жалобы Ковальский. «Там я познакомился с женщиной». Он снова всхлипнул. Зверев подсказал. «Зовут ее Лариса. Красивая. Грудь, фигура, лицо. Да. С такой, как у нее внешностью, только на сцену. А фамилия? Где живет?» «Вы что же, любезные, когда знакомитесь с женщиной, тут же фамилию у нее спрашиваете?» Возмутился Ковальский. Зверев ничего не ответил, мысленно отругав себя за несдержанность. «Фамилию и где живет, не знаю. Познакомились, выпили. Я сказал, что артист. Обещали устроить в театр?» «Еще чего. Просто я хотел пригласить ее как-нибудь съездить куда-нибудь на юга». Зверев усмехнулся. «А как же жена?» «При чем тут жена? Я же мужчина, вы же должны меня понимать». «Знал бы ты, как я тебя понимаю», — пробормотал себе под нос Зверев. «Постойте, вы, помнится, говорили, что вас ко мне Рита прислала?» Зверев уклонился от прямого ответа. «Я говорил, что я из милиции». «Тогда я надеюсь, что информация об этой женщине не дойдет до ушей моей жены». «Договорились. Что дальше?» Ковальский вдруг воспрял. «Я угощал Ларису шампанским. Сказал, кто я. Рассказал, как выступал в столице. Вы слышали о том, что я являюсь учеником самого Захавы? Вы знаете, что я играл царевича Федора в Ленкоме?» Болеслав Янович распрямился, расправил плечи, и Звереву вдруг показалось, что сейчас все посетители трех ершей услышат что-нибудь из монологов царевича Федора, а то и станут свидетелями чего-нибудь из Гамлета или короля Лира. «Да, сейчас я не удел», — продолжал упиваться былой славой Ковальский. «Зачем женщинам знать про мои временные трудности? Я же известен многим. Да вы только спросите у них, у всех этих бездарей, кто такой Ковальский? Да кто такой Гордеев? Режиссер? Да какой он режиссер? А Санинский? Бездарность. Полная бездарность. А они...» Не выдержав, Зверев отдернул взорвавшегося артиста за рукав. «Я с вами полностью согласен, но лучше расскажите мне про вашу Ларису». Болеслав Янович вздрогнул, вытер ладонью распаренное лицо и поднес кружку ко рту. Словно только сейчас, увидев, что кружка пуста, он тут же поник и с видом получившего пинок под зад щенка уставился на Зверева. «Простите, я, кажется, позабыл ваше имя. Павел. Павел Васильевич. Дорогой Павел, не окажете ли вы мне одну любезность?» Зверев достал из кармана банкноту и положил ее на стол перед Ковальским. Тот схватил бумажку и направился к стойке. Спустя пару минут он вернулся с двумя кружками пива. Одну из них Болеслав Янович тут же ополовинил, а вторую поставил перед Зверевым. «Я не пью, я на службе. Так что там с вашей Ларисой?» Ковальский затряс головой. «Так, что же было потом? Ах да, мы пили, она смеялась, слушала мои речи, но тут к нам подошел какой-то тип. Лариса очень обрадовалась, сказала, что это ее старый знакомый, а зовут его Артур Аркадьевич. Именно он и пригласил меня принять участие в игре. Что за игра? Русский покер. Это одна из вариаций игры в преферанс. Мы ехали на извозчике, навес был поднят, было темно, и дороги я, естественно, не запомнил. Мы въехали в ворота и прошли в дом. Там сидели какие-то люди. Играли, конечно же, на деньги. Я знаю, что это незаконно, но вы же понимаете. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Ковальский взял вторую кружку и сделал еще несколько глотков. И ты спустил все, что у тебя было. И не только что было. Я еще и остался должен. Целых 50 тысяч. Игра. Она же так захватывает. Вы же понимаете. Зверев ухмыльнулся, с трудом сдерживая себя. Понимаю. Еще как понимаю. Ты проигрался, и с тебя стали требовать вернуть долг. Ну да. Этот Артур поручился за меня перед тем мужчиной, кто снял весь банк и кому я остался должен. С меня взяли расписку, и я обещал вернуть долг в течение 3 дней. Мне никто не угрожал, и я тогда решил, что что-нибудь придумаю. Потом я хотел поехать к Ларисе домой, но пока мы играли, она куда-то исчезла. Признаться, после такого проигрыша мне уже было не до женщин. Потом меня подвезли до дома, где я заснул и напрочь позабыл про долг. Через 3 дня в подворотне ко мне подошел Артур и какой-то неизвестный мне. Они спросили про деньги, и когда я ответил, что пока не могу с ними рассчитаться, тот незнакомец ударил меня по лицу, а Артур приставил к горлу нож и сказал, что если я не принесу деньги, пострадаю не только я, но и мои близкие. Мне дали еще 3 дня. И что ты сделал? Ковальский икнул, огляделся по сторонам. Его язык стал заплетаться еще сильнее. Я пришел домой, взял все, что у нас было. Деньги, драгоценности, честное благородное слово. Я хотел вернуть долг, но скупщик дал мне за кольцо, кулон и браслет всего 5 тысяч. О, Боже! Я испытал такое потрясение и завалился сюда, чтобы залить свое горе. Вы что же, осуждаете меня? Артур, он же не бандит. С виду он довольно респектабельный мужчина. Я не думал, что все так далеко зайдет. Думал, не думал, а твоя дочь куда-то исчезла. А ты не думал, что, придя домой, можешь найти в почтовом ящике палец или ухо дочери? Перестаньте же! Да как вам такое в голову могло прийти? Болеслав Янович поднялся. Зверев тоже встал и толкнул собеседника в грудь. Тот надулся, точно индюк, вскинул голову и посмотрел на Зверева свысока. Да как вы смеете? Слушай меня, ты, пьянь подзаборная! Ковальский весь затрясся и заверещал. «Я буду жаловаться. Я интеллигентный человек. Я человек искусства. Слушай меня внимательно, ты, человек искусства. Я попробую отыскать твою дочь, а ты отправляйся домой к жене и ждите от меня вестей». Зверев огляделся. Многие посетители уже с интересом смотрели на происходящее у крайнего столика. «Видишь, на нас уже косятся. Если не будешь дергаться, то, может быть, еще увидишь свою дочь. А если нет, как называется ресторан, где ты подцепил эту Ларису?» «Корона. Место, где ты спустил кучу денег, разумеется, не помнишь. Мы ехали в закрытой повозке, было темно», — промямлил Ковальский. и ты был пьян. Ну, знаете ли, лучше не зли меня. Зверев направился к выходу. Ковальский крикнул ему вслед. «А деньги? Мой долг!» Зверев даже не обернулся.